«Гусь-гусь» представляет курс Ляли Кандауровой «Опера и призраки. Музыкальные страшилки». Лекция третья. «Солдат Воцек и кровавая луна». Закат. Поле. Человеческие головы катятся по земле. Зловещий огонь взметается к небу. Из недр земли доносится гудение. Стоп. На самом деле это просто галлюцинация, видение. Иногда, когда человек подавлен или нездоров, самые обычные вещи могут принять для него облик страшных и отталкивающих. Никакие не головы, а просто свернувшиеся клубком ежи, катающиеся в траве. И вовсе не языки пламени, а яркие лучи заходящего солнца. Все это привиделось одному солдату по имени Воцек, когда он со своим приятелем рубил кустарник на опушке леса. Он главный герой оперы, которая так и называется – Воцек. Ее считают одним из основных, а может быть вообще ключевым произведением музыкального театра 20 века. Воцека написал австрийский композитор Альбен Берг. Это было вскоре после того, как Белла Барток закончил свою оперу «Замок герцога Синяя борода», о которой мы говорили в прошлый раз. Воцек – бедный солдат. Он служит денщиком, то есть личным слугой при армейском капитане. Пока Воцек чистит его одежду или бреет его, капитан унижает своего слугу, смеется над ним и читает ему нравоучения. Кроме того, чтобы заработать побольше денег, Воцек становится подопытным у полкового доктора. Тот ставит над Воцеком разные медицинские эксперименты, чтобы проверить свои теории. Все это ужасно действует на Воцека. Его мучают навязчивые идеи и мрачные предчувствия. Ему мерещатся страшные вещи. У Воцека есть возлюбленная, Мари. Они живут вместе, и у них есть ребенок. При этом они не венчались в церкви. Мы не знаем точно, когда и где разворачивается эта история, но принято думать, что речь о Германии начала 19 века, то есть примерно 200 лет назад. Тогда считалось, что люди, которые живут вместе как семья, но при этом не заключают брак в церкви, совершают грех. Ну, вернее, с точки зрения христианской религии, все это так и сегодня. Но 200 лет назад эта идея играла гораздо большую роль в жизни общества, чем сейчас. Именно поэтому капитан, которому служит Воцек, читает ему нотации, упрекая в том, что тот ведет якобы неправильную, недостойную жизнь. Подруга Воцека Мари – самая обыкновенная молодая девушка. Все время она проводит одна с маленьким ребенком. Ей скучно. Она очень устала от однообразия, бедности и убожества своей жизни. Одно из главных ее развлечений – смотреть из окошка на марширующих мимо солдат. Мари заводит роман с одним из них – глупым, карикатурно бравым солдафоном. Ее любовник – тамбур-мажор, то есть барабанщик полкового оркестра, вся мужественность которого заключается в том, что он марширует впереди взвода солдат с жезлом и в белых перчатках. Он дарит Мари сережки. Их-то и замечает Воцек, придя домой. Он начинает беспокоиться. В затравленном, униженном, забитом человеке просыпается ревность. В Вдобавок, из-за того, что в его мысли все время вторгаются какие-то жуткие образы и видения, Воцак впадает в одержимость, граничащую с сумасшествием. Позже он видит Мари на танцах с тамбур-мажором. Воцак чувствует беспомощность и ярость. Веселящиеся кругом люди, флиртующие пары, солдаты, пьяные, кабацкая музыка, деревенский сумасшедший, который лепечет что-то бессвязное. Все это соединяется для Воцака в какую-то кошмарную, пыточную круговерть. Ночью в казарме, где спят солдаты, он не может уснуть, сходя с ума от громкого разноголосого храпа, несущегося со всех сторон. В ту же казарму приходит тамбур-мажор. Он пьян и выкрикивает что-то похабное. Воцак бросается на него. Он меньше, легче и слабее силача тамбур-мажора. Тот без труда опрокидывает его на пол. Чуть позже мы видим Мари, которая читает Библию при свечке в своей комнате. Рядом с ней маленький мальчик, их с Воцаком сын. Приходит Воцак, и глубокой ночью они идут к местному пруду. Над водой восходит странная красная луна. Мари пытается убежать, но слишком поздно. Воцак наносит ей смертельный удар. Он бежит в тот самый трактир, где он видел Мари, пляшущей с тамбур-мажором. Там снова танцуют все те же веселящиеся люди, все те же забулдыги, все тот же хаос. Воцак пытается забыться там, но потом бежит обратно к пруду. Он хочет избавиться от ножа, забросить его подальше в воду. Но поскальзывается, падает и захлебывается в воде. Доктор и капитан, те самые, что мучили и унижали Воцака, идут мимо. Они слышат, что в темноте кто-то барахтается в воде. «Как будто кто-то умирает», — говорит доктор. Они ускоряют шаг и идут прочь. Опера заканчивается тем, что наутро компания детей играет на улице. Среди них сын Марии Воцака. Кто-то кричит, что у пруда нашли убитую женщину. Дети бегут поглазеть. Мальчик вначале продолжает игру, не понимая, о чем идет речь, а потом убегает вслед за остальными. На этом опускается занавес. Зачем Берг рассказывает нам такую страшную, безнадежную историю? Он рисует перед нами мир, где как будто совсем нет хороших героев. Отвратительно сильные этого мира. Доктор, который издевается над Воцаком, словно он подопытная мышь, а не живой человек. Или напыщенный дурак-капитан, изрекающий глубокомысленный бред вроде «Мораль — это когда человек морален». Отвратителен самодовольный, тупой тамбур-мажор с его животными интересами и непристойными шутками. Но и слабых этого мира сложно назвать хорошими персонажами. Мари, которая изменяет Воцаку ради пары сережек. Она кажется нам приземленной и жалкой. Сам Воцак совершает самый страшный поступок, который только может совершить человек — убийство. единственная личность, единственная точка зрения, за которую мы можем цепляться в этом страшном хаотическом мире, это некто, находящийся как бы за кадром самой истории, ее автор. Взгляд самого Берга на своих героев полон горечи, злости, отчаяния, но главным образом — огромного сострадания. Это чувство настолько ощутимо в Отцике, что буквально обжигает слушателя. Солдат, измученный бессмысленностью и уродством своей жизни. Его подруга, их маленький сын — все они живые люди для Берга, но бессмысленные пешки в реальности, в которой они живут. Это несоответствие двух миров так трагично и так мучительно, что вызывает боль, как будто у самой музыки оперы. Мы все время слышим в ней этот надлом и муку, она как будто корчится от страдания. Этот художественный стиль, полный острых, страшных чувств, называют экспрессионизм, от латинского слова «expressio», что означает «выражение». Экспрессионисткой может быть музыка, живопись, поэзия, бывает экспрессионистское кино и архитектура. Выразительность этого искусства принимает острые, даже мучительные формы. Авторы исследуют самые предельные состояния человеческой психики – отчаяние, страх, угнетенность, иногда страшные сны или видения, как те, что терзают бедного Воцика. Экспрессионизм был одним из самых важных стилей в европейском искусстве начала XX века, а точнее в период между двумя мировыми войнами, 1920-е годы, именно тогда, когда был написан Воцик. Тем поразительнее, что театральная пьеса, на которой основана опера, была создана за 80 лет до этого. Ее автор — немецкий драматург XIX века Георг Бюхнер. Он был удивительной личностью. Бюхнер прожил ничтожно мало, умер в 23 года от тифа. При этом при жизни вовсе не являлся звездой немецкого литературного мира. Он написал лишь несколько произведений, главным из которых, пожалуй, был «Учебник анатомии». Бюхнер занимался не только и не столько литературой, сколько философией и медициной. Может быть, поэтому в его пьесе, на которой основан Воцик Берга, необычайно много телесного. Бюхнер очень внимателен к физическим ощущениям своих героев, в том числе мучительным. И это оказывает огромное воздействие на зрителя пьесы. Такой подход был очень нетипичен для литературы первой половины XIX века, когда Бюхнер создал свою пьесу. А вот для экспрессионистского искусства, которому принадлежал Берг, и 20-го столетия вообще, тело человека становится очень важной большой темой. Тема тела — это и исследование наших физических ощущений, желаний, боли, человеческой хрупкости и уязвимости, но еще для искусства начала XX века огромную роль играла тема свободы и несвободы тела. Берг писал свою оперу сразу после конца Первой мировой войны, жуткой исторической катастрофы, в которой отправлены на бойню, убиты, изувечены оказались миллионы людей. Именно поэтому в Воцике так важна тема солдатской жизни. Совсем не красивой и героической, а наоборот, бессмысленной, уродливой, полной унижения и насилия. Первая мировая война полностью изменила то, как люди XX века смотрели на мир и на самих себя. С политической карты мира исчезли несколько огромных государств. Новые виды оружия позволяли достичь невиданных масштабов разрушения и истребления всего живого. Конечно, искусство реагировало на это изменившееся восприятие мира. Именно поэтому музыка этого времени говорит с нами, слушателями, на совершенно новом языке. Это происходило не только в немецкоязычном мире, которому принадлежал Альбен Берг, но и в России. Она тоже участвовала в Первой мировой войне, которая для нее совпала еще и с революцией внутри страны. Воцика поставили в Петербурге. Вернее, тогда этот город только-только переименовали, и он начал называться Ленинградом в честь лидера русской революции. Среди слушателей Воцика был молодой русский композитор Дмитрий Шостакович, который вскоре создал свою и совершенно невероятную оперу. Об опере Шостаковича будет отдельный выпуск, а в следующей лекции об эликсире бессмертия и о том, в какой кошмар превращается жизнь человека, который его выпьет.